Мы продолжим сегодня изучение Нагорной проповеди Иисуса. Иисус противопоставляет свое учение учению фарисеев и книжников, религиозных лидеров, которые давали пожертвования и молились публично на показ. Им нравилось демонстрировать перед толпой свою религиозность. Иисус называет их лицемерами. Он также предостерегает своих учеников, чтобы они не молились, как язычники, с бесконечными повторениями, потому что Богу не нужны длинные молитвы, рожденные на языке, а не в сердце. Истинная молитва. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 по 18 стих. Вслед за изложенным выше учением, Иисус дает своим ученикам образец истинной молитвы. «Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах». Верующие могут обращаться к Богу, называя Его Отцом, ибо Он воистину есть их Небесный Отец через Господа Иисуса Христа. «Да святится имя Твое». Молитве верующего должны быть присущи благоговение и чувство преклонения пред Богом, и он должен выразить это благоговение и преклонение словами. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». В молитве верующего должно чувствоваться желание, чтобы Бог прославился, чтобы Его Царство утвердилось на земле, чтобы Его воля исполнялась на земле так же успешно, как на небе. Эти три первые прошения связаны с Богом Отцом и Его волей на земле и на небе. Иисус говорит, что это правильный порядок молитвы. Мы должны отводить Богу первое место в наших мыслях и молитвах, прежде чем мы начнем думать, молиться о наших нуждах. Вторая часть молитвы, которой учит нас Иисус, касается наших нужд и наших прошений. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Доверие Богу и уверенность в том, что Он позаботится о наших ежедневных нуждах, приятно Ему. Такое доверие воздает славу Его имени. О, если бы все человечество разделяло это чувство благодарности, доверия и признательности к Господу неба и земли, который позволяет всем людям земного шара наслаждаться Его вселенной и всеми ее благами. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. В некоторых вариантах перевода вместо слова «долги» стоит слово «грехи». Каждый человек нуждается в Божьем прощении, потому что мы все согрешили против Его заповедей. И Бог ожидает от нас, чтобы и мы прощали тех, кто согрешил против нас, то есть наших должников. Прощали с великодушием, как это делает Он по отношению к нам. «Не введи нас в искушение». Эти слова не означают, что Бог якобы искушает своих детей. Смотрите послание Якова 1:13-17. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Мы просим здесь Бога направлять нас так, чтобы мы не вышли за пределы Его воли и не попали в сети искушения. «Но избавь нас от лукавого». Мы просим Бога защитить нас от всякого зла и неправды, ибо мы знаем, что только Он один может дать нам, Его детям, духовную силу и стойкость против всех происков нашего врага дьявола. ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки». В заключение нашей молитвы мы воздаем должное Богу, которому принадлежит царство и сила и слава во всей вселенной, ибо только Он один всего этого достоин. И, наконец, мы молимся обо всем этом во имя Господа Иисуса Христа и ради Его славы. Стихи 14 и 15 из 6 главы Евангелия от Матфея объясняют стих 12. Иисус говорит, что «если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». В Евангелии есть прекрасный рассказ о том, как один хозяин простил долг слуге, занявшему у него деньги. Однако тот же самый слуга обошелся немилосердно с другим слугой, занявшим деньги у него. Он не простил ему его долга, отобрав у бедняги все до последней копейки. Иисус говорит, что Бог не может простить человеку его грехи до тех пор, пока тот человек не простит всех согрешивших против него. Это не означает, что Бог лишит такого человека спасения. Это означает, что человек, не способный прощать других, потеряет радость общения с Богом. Человек не может находиться в дружбе с Богом, если он не прощает других так, как Бог простил его самого. Далее Иисус снова возвращается к вопросу о посте. Мы с вами уже видели, что говорил Иисус относительно практики поста. В этом случае снова такие люди, как фарисеи, пользовались возможностью продемонстрировать свою набожность перед толпой. Иисус говорит своим ученикам, чтобы они не делали этого, потому что такого рода пост не имеет никакой ценности в глазах Бога. Поститься надо незаметно, так, чтобы окружающие даже не знали, что вы поститесь, говорит Иисус. И такой пост Бог вознаградит. Единственный пост, которого требовал от своего народа Бог Израиля, это был пост на день отпущения, Йом-Кипур. Однако фарисеи постились дважды в неделю, Луки 18:12. И целью их поста было получить похвалу от людей, а не от Бога, который не мог благословить такого рода пост. Пост остается делом вполне приемлемым и после прихода Иисуса Христа. Иисус постился сам, постились также его ученики в ранней христианской церкви. В книге «Деяния апостолов» 13:2-3 мы читаем. «Когда они служили Господу и постились, тогда они, совершивши пост и молитву». Некоторые верующие практикуют пост и сегодня. Но при этом следует помнить, что простое воздержание от приема пищи еще не является истинным постом перед Богом. Даже неспасенные люди постятся временами, чтобы достичь определенных целей. Истинный пост должен происходить в секрете между верующим и Богом. И далее Иисус излагает еще один принцип истинного поста. Хождение со скорбным постным лицом в ожидании людской похвалы разрушает всю ценность поста. Бог никогда не хотел, чтобы христиане бродили с тоскливыми лицами в доказательство своей духовности, как это делали в свое время фарисеи. Иисус осуждает грех лицемерия. ибо лицемерие разрушает христианский характер и противоречит христианскому образу жизни. Лицемерие также лишает верующего всех Божьих наград. Такие люди уже здесь, на земле, получают награду и похвалу от людей. Верующий, старающийся вести двойную жизнь, одну для Бога, другую для людей и этого мира, не может оказать благотворного очистительного влияния на окружающих. Бог не может положиться на такового человека в деле помощи другим людям. Его влияние на других будет отрицательным. Важна та часть жизни, которую видит только Всевышний Бог. Если мы во всем, что делаем и говорим, стремимся к славе Божьей, Бог щедро вознаградит нас.